комнате Костромина. «А мы можем использовать эту историю в качестве защиты?» — спросил Костромин. «Хотите шантажировать бюро?» — юрист устало зевнул. «Вы и так перешли все видимые и невидимые рамки приличия. Мой вам совет. Давайте сделаем то, что я предложил, и оформим задним числом все дела, которые мы в состоянии поправить без огласки. Постепенно все образуется. Время — это наш главный козырь. Оно сгладит все ошибки. Его много, целая вечность. К тому же я не думаю, что братьям действительно оставили память. Скорее всего, история сильно приукрашена».